Совсем не громко с высоты своего полета. Очень долго, а возможно и целую жизнь. Счастье наблюдает за моим полетом, тихо понимая, как мне трудно на одном крыле. Удивительно, облаков все так просто, а мой полет лишь в четырех стенах. С облаков и на одном крыле вместо слов. Я хотел прикоснуться к звездам, но падаю. Совсем не громко с высоты своего